дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди. Он читал, не пропуская ни строчки, с начала до конца, в неизменном ритме, монотонно нараспев. Читал подолгу и с таким самозабвением, как читают только поэты, не изменяя своей старой любви, Лермонтову, не забывая Блоковского о доблестях, о подвигах, о славе. Во время войны он больше читал Симонова. Его поэзия в те годы была ближе всего его душе. Чего у Дао не было, так это снобизма. Один из его друзей как-то сказал, он был простой человек и любил простые, искренние стихи. И уж, конечно, не стеснялся признаться, что ему нравится стихотворение поэта, которого снобы в грош не ставили. Я очень хорошо помню, как дала Дао прочитать книжку стихотворений Симонова. Кора потом сказала, «Ты должна ее подарить Дао, он с ней не расстается, ведь он тебе столько книг подарил». Я охотно отдала книжечку Дао. Он выучил ее наизусть. С 1943 по 1947 год Лев Давидович Ландау преподает на кафедре физики низких температур Московского университета, а с 1947 по 1950 год на кафедре общей физики Московского физико-технического института. 1946 год был для Ландау счастливым. 30 ноября 1946 года он избран действительным членом Академии наук СССР. Кандидатуру его поддержал Сергей Иванович Вавилов, президент Академии наук, талантливый физик-экспериментатор. Льву Давидовичу была присуждена государственная премия за работы по теории фазовых переходов в теории сверхтекучести. За 3 месяца до избрания в Академию у Ландау родился сын. От радости не сиделось дома. Дао носился по институту и всем сообщал: «У меня родился сын!» Шальников советовал назвать мальчика Иваном. Но Дао дал своему сыну лучшее из всех возможных имен — Игорь. Лопнула еще одна теория, которую Дао считал непогрешимой. Раньше он говорил, что детей иметь нельзя, они мешают родителям заниматься делами. Надо было видеть, как Дао играл с малышом. Мальчик был толстый, краснощекий, с черными отцовскими глазами и льняными материнскими локонами. Едва научившись ходить, он с утра топал в отцовский кабинет, и через минуту там начиналась немыслимая возня. В 1946 году, как уже было упомянуто, Ландау получил свою первую государственную премию. По отношению к премиям он твердо придерживался правила. Часть премии, не меньше половины, надо раздать людям, в первую очередь тем, кто в данный момент нуждается в материальной поддержке. Известность не изменила характера Дао. Любой мог поговорить, посоветоваться с ним. Невозможно было представить себе Ландау важничающим. Вскочив с постели, Дао стремился поскорее покончить со всеми утренними делами. Чисто выбритый, он садился к столу. В левой руке газета, в правой — вилка или ложка. Утренние газеты просматривались очень внимательно. Ничего интересного не пропускалось. Вот он выходит из дому. На соседнем крыльце появляется жена Шальникова, Ольга Григорьевна. Поклонившись соседке, Дао спрашивает у нее, не проспал ли Шура. Не успевает Ольга Григорьевна ответить, как из двери выбегает Александр Иосифович, и друзья отправляются в институт. Дао очень любит Шуру, и, говоря о нем, часто вспоминает четверостишие их однокурсницы, Жени Кани Гиссер. «Не плечист, зато речист, сердцем нежен, духом чист, просто грех о нем злословить, Шура Шальников». Ландау заглядывает в комнату теоретиков и останавливается в дверях. Увидев на столе Петра Леонидовича, копится новый прибор. «Какой красивый прибор!»